Глава 14. Военная часть. Народ стал выходить из машин. Да уж, лидер с профом навели на всех жути. Да и моя фантазия разыгралась. Активировал сканер. Однако, сделал радиус на полкилометра, а вышла лишь на салон машины. Еще один минус заклинания. Вылез из транспорта. Вот теперь нормально показывает. И что там происходит? Засада? Нет, все в порядке. Мы прибыли. Просто колонна вышла слишком длинной. И сейчас нам кажется, что остановились мы посреди леса. А головная машина сейчас у КПП. Бетонные стены с ягозой поверху. Старые ворота с облупившейся краской и красной звездой посередине. Лидер и проф общаются с двумя солдатами. Похоже, это надолго. Поискал людей в засаде. Как бы мне настроить эту способность на дыхание? Давай-ка подсвечивай, если что-либо становится больше на 0,5% от своего объема и также уменьшается. Наверное, не сработало. Ну и ладно, народ волнуется, нужно его успокоить. Ни к кому конкретно не обращаясь, я громко произнес: «Все в порядке, мы уже доехали. Сейчас Гардар на КПП общается с военными». Услышавший народ не успокоился. Не верят? Ну и ладно. Сел обратно в машину, а Евгений сразу спросил: «Что, правда доехали?» Я, смотря вперед, ему ответил: «Да, правда. Предположу, что Гардар заранее связался с частью, и переезд сюда уже был обговорен. Остались формальности». «Формальности?» «Да, какой-нибудь учет». «Что за учет?» Гена явно нервничает, а мне стало весело. «Любой, это же армия. Как без учета-то? Без него никак». Он непонимающе на меня смотрел и молчал. Я увидел, что впереди стоящие машины начали двигаться вперед. Произнес: «Поехали, что ли? Сегодня, походу, без учета». Каждая машина останавливалась на КПП, и солдат что-то записывал. Мы терпеливо ждали своей очереди. Дождались. Гена стал крутить ручку, чтобы опустить окно, но она просто прокручивалась. Да, стекло водителя у меня не опускалось. Год назад что-то там сломалось, а мне было лень ремонтировать. Его, правда, это не удивило вовсе. Видать, тоже тот грех имел. Он распахнул дверь и поздоровался со служивым. Тот что-то записал и спросил: «Ваш уровень и новое имя». Вот так, без обязательных вопросов, вроде года рождения и цели прибытия, хотя все правильно. Узнав новое имя, можно связаться по почте и передать то, что нужно, не посещая склад. А уровень так вообще многое расскажет о человеке. Например, то, что он боевой, и имейте в виду боевой потенциал беженца. Гена ответил: «Я, моя жена и дочь нулевого уровня, а новых имен еще не выбирали». Как только он закончил, Лена тихо произнесла: «У нас есть имена». Гена развернулся и как-то слишком выразительно посмотрел на них. Солдат спокойно повернул голову. Женщина вздрогнула, смотря в глаза Гене, а его дочка опустила глаза. «Серьезно?» — с округлившимися глазами спросил Евгений. «Прости, мы хотели тебе рассказать, но все так завертелось». Типичный женский ответ. Однако солдат не стал ожидать развязки семейной Санта-Барбары и довольно резко сказал: «Не задерживайте колонну. Запишу вас как безымянных беженцев. Вы тоже без имени». Последний вопрос был в мой адрес. Я решил не врать. Если борода действительно здесь, то наковала в курсе, кто я такой. Начну юлить, потеряю лицо. «Захант, 7-й уровень». Он поднял бровь. Удивился? Да не должен был. Уровень-то невысокий. «Понятно. Тогда лично вы пройдите в управление». Шариковой ручкой он указал на меня. «Кабинет 12, а вы трое к ангару номер 2. Окажетесь на территории. Как проехать, станет ясно сразу. На месте вас встретят и все объяснят подробнее. Проезжайте». И, потеряв к нам интерес, посмотрел на следующую машину. Геннадий молча повел машину. Преодолели въезд, и сразу стало ясно, что заблудиться тут несложно. Огромные таблички, обозначающие здание. Сделаны из множества скрепленных между собой кусков фанеры с намалёванными словами. Сразу видно, что на скорую руку ваяли. Прямая дорога от ворот идет мимо ангаров. Возле каждого настоящего вакханалия кое-как припаркованных машин. Множество палаток. Это очень похоже на популярный уличный концерт, куда приезжают на несколько дней послушать музыку и развеяться. Народу, как оказалось, уже прибыло немало. Места всем нет. Ангар номер 2 оказался ближе к управлению, чем я предполагал. Оставив машину, Гене сказал, что заберу ее позже, и двинулся по своим делам. Местное управление было кирпичным двухэтажным зданием явно советской эпохи. Добротное. Рядом крутилось несколько гражданских. Такие же, как и я. Подойдя ближе, увидел Гардара с Саростом, а также тех 6 незнакомцев, которые выдержали мое умение пресса. Лидер увидел меня и махнул рукой, подзывая. Я подошел и он произнес: «Так и думал, что тебя тоже сюда отправят. Сейчас дождемся Кастру, и можно идти в здание». Эва как, созвали всех деревенских, кто фармил данжи, обычных людей к ангарам для размещения отправили. Я кивнул лидеру и повернулся в сторону, откуда пришел. Очевидно, Кастра была в одной из следующих за моей машиной и придет с той же стороны, что и я. Я ошибся. Она как-то умудрилась пройти мимо меня. Когда Гардар скомандовал идти, я немного опешил. Как же? Еще же не пришла Кастра. Обернувшись, увидел ее. Темные волосы, простое, но милое лицо, хорошо сложенная и гибкая даже на вид фигура, одета в толстовку поверх облегающего костюма, похожего на водолазный, и высокие сапоги на небольшом каблуке. Нет, определенно такую я бы заметил. Как же она проскользнула? Ну, да неважно. Последовал за группой. В здании нас сразу проводили в нужный кабинет. Это была своего рода аудитория с партами. Нам сказали присаживаться, и мы расселись где кто захотел. Я не стал изменять своим устоявшимся школьным привычкам и занял место в дальнем углу рядом с окном. Подальше от преподавателя, поближе к улице. Так и зачем нас собрали? Понятное дело, что хотят использовать наш боевой потенциал. Но как? У армии наверняка есть свои прокачанные бойцы. Игроками их назвать язык не поворачивается. Было бы возрождение после смерти, то возможно, а с окончательной смертью это уже не игры. Пока гид, проводивший нас сюда, свалил к начальнику доложить о нашем прибытии, есть время присмотреться к моим потенциальным конкурентам. Профа я уже знаю. Одна из его способностей — это проявление молнии, которую он освоил на очень достойном уровне. Гардар — лидер поселения, скорее всего, вынужденный. Физически развитое тело вкупе с мужественным лицом и уверенным взглядом отлично сочетается с его местом в деревне. Учитывая его дружбу с профом, можно предположить, что своими способностями он владеет не хуже. Из остальных присутствующих выделяли трое. Кастра села впереди меня, не шевелится вовсе, даже волосы замерли, как будто она перебрала с лаком для фиксации. С ее общей неподвижностью девушка похожа на восковую статую. Жуть. Около второго ряда смотрел в окно парень, словно полная противоположность Кастры. Яркие одежды, безумная прическа и покачивание головой в ритм музыки, которая играла у него в наушниках. Последним был медведеподобный мужик. Лысый череп и шикарная черная борода до груди. Этакий викинг. Как подтверждение образа, на поясе висел топор. По сравнению с его кулаками, он был блеклым и перекидывался частью гардероба. Например, запонки. Остальные, находившиеся здесь, особо не выделялись. Да, они не выглядели слабаками, но особого контраста одежды и общий вид с устоявшейся модой серой массы не вызывали. Словом, без колорита. Открылась дверь, и в аудиторию вошли трое. Одного из них я к своему разочарованию узнал. Это был один из двух командиров, которые ждали нас с бородой УАЗика. Думается, мне этот тип не сильно обрадуется, когда увидит меня. Что-то неуютно я себе почувствовал. Сразу захотелось свалить по-тихому. Тем временем они прошли к доске, и, посмотрев на нас, главный из троицы произнес: «Здравствуйте, господа. Вас пригласили сюда, потому что вы посещали аномальные локации и достигли в них определенных успехов». Разноцветный парень показательно сильно прокашлялся и выдал: «Зелёнка, гутарь приземлённый, не господам доклад толкаешь, проще, чем угол речь, и мы воплощение внимания». И расплылся в улыбке. Солдат поднял бровь, пытаясь осознать, что это только что было, но проф перевел: «Наш товарищ верно говорит, не нужно официоза. Это мы к вам под крыло пришли, а не наоборот». Служивый кивнул, принимая объяснение, и продолжил уже нормально: «Хорошо, тогда так, вы все потенциально опасные элементы». Парень снова был первым при ответе. «Опа, заява! Дробовик боится кролика и шляпы? Неожиданно как бздон!» Служивый обратился к своему коллеге. «Это что за клоун?» Я напрягся, это явное оскорбление. Но, похоже, оно никак не задело чувств странного парня. Тем временем коллега служивого полистал свою папку и отчитался: «Ослот, 10-й уровень». Служивый кивнул, но не успел ответить на реплику клоуна. Слово взял снова проф. «Действительно, чем мы опасны для вас? Наши фокусы против огнестрельного оружия бесполезны. Тем более я ни за что не поверю в исключительность приглашенных сюда. Наверняка в этой части есть подобные нам, а то и опаснее». Служивый выслушал Сароста и, подумав, обратился к Осладу. «Хватит меня перебивать, ты тянешь время». Клон сделал, что называется, руки за голову и плашмя без всякой постраховки солдатиком упал на пол. Проф закрыл глаза ладонью. Послышались смешки, а из-под лица парня потёк ручеёк крови. Служивый спросил, обращаясь ко всем. «Это что с ним такое? Он обдолбан?» На это ответил викинг. «Нет, это его нормальное состояние». Гардар продолжил за него. «Верно, обычное. Не обращайте внимания, он вас услышал. Продолжайте, пожалуйста». Служивый помедлил, смотря на лежащего клоуна, но всё же продолжил говорить, уже как нормальный человек. «Короче так, мы хотим поставить вас под ружьё». «Но это очевидно». Прежде чем он продолжил, Гардар спросил. «Погодите, во-первых, представьтесь». «Кстати, да, он же так и не назвал себя. Чего это так?» «Моё имя Кранц». «Ну вот, уже лучше». Гардар кивнул и продолжил. «Теперь ответьте, почему вообще появилась такая необходимость? Своих людей не хватает?» Кранц что-то спросил у своего коллеги с папкой, глянул какую-то запись в ней и, наконец, ответил. «Тьфу ты, блин, запутался я из-за этого тела». Он показал на Ослада. Тот похихикал в лужу своей крови. «Слушайте, не перебивайте. Было несколько инцидентов, после которых гражданские игроков просто-напросто боятся. Теперь те, кто перешагнул порог пятого уровня, поселятся отдельно от мирных. Также мы делаем вылазки на зачистку данжей в округе. Вы уже знаете о выходе монстров из своих нор?» Проф ответил. «Да, по истечении 2-3 дней в пределах уровня данж превращается в своего рода портал-инкубатор. Мобы начинают появляться на поверхности и получают интеллект, присущий своему виду». Служивый кивнул. «Верно. С такой тенденцией скоро планету захлестнёт волна монстров, и мы к тому времени хотим максимально обезопасить район, желательно полностью очистив его от данжей. Поэтому чем больше людей этим занимается, тем лучше». «Вот оно что, скверно. Ладно, начальные локации, но высокоуровневых могут быть очень опасные твари. Да те же ежи с пометкой какого-то клана, которых я видел в лесу, наводят на подозрение об организованности, а это серьёзная угроза». Слово взял Гардар. «И это ещё не все проблемы, да?» Кранц вздохнул. «Верно. Банды, оккупировавшие город, заключённые, превратившие свои тюрьмы в неприступные крепости, нехватка продовольствия и места для расселения». Проф продолжил за него. «Конфликты интересов беженцев по личным и национальным причинам, нехватка оружия, смертность бойцов и недостаток специалистов. Это всё понятно и ожидаемо. Но чтобы не тратить наше и ваше время, просто перечислите, что от нас требуется и какие плюшки за это будут. Мы всё-таки пришли сюда не для того, чтобы на шею садиться». Половина из приглашённых кивнули, соглашаясь с старостом. Один из сопровождающих Кранца что-то записал к себе в папку. «Хорошо, тогда перечислю привилегии. Мы сразу выделяем вам место для жилья и ставим в очередь на строительство. Пока сруб не построен, придётся обитать в палатке либо в казарме. Организуем доставку к данжу и снабжаем оружием, боеприпасами, а также питанием». Гардар спросил. «А как насчёт обучения? Многие из нас даже срочную не прошли». «Правильный вопрос. Самому научиться нормально стрелять и вообще владеть огнестрельным оружием долго, а результат выйдет всё равно ниже, чем с наставником. Я сейчас, конечно, уверенно стреляю, но только на ближней дистанции, 30 метров до цели, и уже начинаются промахи». «У нас есть стрельбище, где можно пристрелять оружие, вот только своими патронами». «Верно, незачем тратить казённый боезапас». «Хорошо, с этим понятно. Даже очень хорошо. Наши интересы совпадают». Кран сказал. «Мы знаем, что прокачка захватывает сильнее наркомании и не препятствуем вашему развитию. Более того, нам выгода, что у нас в поселении есть подобные сильные люди». Проф ответил. «Внешняя угроза никуда не делась, да?» Офицер кивнул. «К сожалению, да, но на данный момент это не ваша печаль. Скажу только, что всё оружие массового поражения исчезло. Подробности не знаю». «Вот это новость. И кто же умудрился стырить всё это?» «Прошло всего ничего с начала неожиданности, но такое провернуть за пару дней невозможно. Это же требуется знать, где запрятаны ядерные боеголовки, а в нашей стране некоторые из них постоянно в движении». «Непонятно», — проф спросил. «Но, в принципе, всё ясно. Нам выделяют место и строят дом. Мы зачищаем данжи и прокачиваемся, а поселение готовится отразить грядущую угрозу». Кранц согласился. «Если коротко, то именно так. Ещё я бы попросил не конфликтовать с обычными людьми. А если же подобное произойдёт, то прикидывайтесь нормальными». «Наверное, он прав. Наверное». «Теперь, если вопросов нет, «Подходите к товарищу Шину», — он указал на солдата с папкой. «Он вам выдаст ваш пропуск. Его нужно предъявлять при выезде с территории или по просьбе патруля. Простая формальность, экономящая ваше время. Также вы получите листовку с основными пояснениями по правилам пребывания. Они общие для всех». Проф уточнил. «Кому можно обратиться с просьбой или, если понадобится, решить возникшую проблему?» «По личным просьбам пишите по системной почте Ахмету. Это наш завхоз. В письме укажите, что вы свободный боец. Это идентификатор вашего статуса. Если же возникнет конфликтная ситуация, пишите Рачиду. Он заведует гражданской безопасностью. Достаточно написать одно слово проблемы, и в течение минуты к месту происшествия прибудет патруль». «Хм, одного имени отправителя достаточно, чтобы найти его на всей территории части? Интересно. Подозреваю, что этот Рачид обладатель такой же способности, как и у меня. Нужно зайти поболтать с ним. Может, научусь чему полезному по управлению сенсором. Хотя раскрывать кому-то еще часть своих возможностей по меньшей мере глупо. Ладно, постараюсь разобраться сам. Запомню возможность поиска по имени. А еще можно внешние признаки попробовать. Прическа там, грудь 6-го размера. Чёрт, как много идей появилось». Деревенские заходили к Шину и, взяв бумажки, уходили из аудитории. Я был одним из последних. Встал и подошел к этой троице. Меня спросили. «Имя?» «Заханд». Он написал мое имя на пропуске, поставил свою подпись и протянул мне его вместе с двумя листами инструкции и напутственно сказал. «Можете расположиться в квадрате Б4. Это за третьим ангаром. В инструкции есть все, что может понадобиться». Я кивнул и пошел к выходу, чувствуя на себе противоречивый взгляд. «Солдат меня не узнал, это радует. Так что теперь?» «Наверное, нужно занять свое место на территории, а то вдруг кто-нибудь успеет это сделать раньше». Дошел до второго ангара, увидел свою машину. «Так, где Евгений?» «Народу снует куча. Из чего начать поиски? Я не знаю. Просто прошвырнуться или остаться здесь и просто подождать?» «Да, думаю, второй вариант лучше всего. Со сканером разведку можно произвести без блужданий. Так, что у нас в округе?» «Вах, погодь! Отключить подсветку двигающихся объектов. Красноты стало меньше. Хм, поиск по дыханию все же сработал? Отлично. И что мы имеем в радиусе километра? 6 ангаров, несколько кирпичных зданий, много людей. Прорва техники от военной до гражданской. Нормально? А вот подземные коммуникации меня порадовали. Настоящее бомбоубежище. Огромное. Жаль, что я вижу только внешнюю часть, а не внутренние помещения. Но сам факт такого места радует и заражает спокойствием. Будет где спрятаться, если здесь станет совсем жарко. На вопрос, пустят ли меня туда, я решил не раздумывать. Увидел я и патрули. Они состояли из 5 человек в открытом УАЗике. Стоят и смотрят за мельтешением людей. Как по мне, их было слишком много. По сути, место пребывания гражданских окружено 6 такими группами. Ну, ладно. Может, это обосновано? Может, попробовать написать Бороде? Так, пишем, мол, я в части Наковалова. Если он тоже тут, то могли бы встретиться и поболтать. Отправить. Что, такого адресата нет? Почему это? Он что, умер? Да не может быть. А Арт с Касси? Касси писать не буду, ну ее. А вот Арту напишу. Заханд. Привет, Арт. Как дела? Добрались до Наковалова? Вас приняли? Надеюсь, с ними все в порядке. У меня и так мало знакомых. Это хоть и не самые лучшие, но все же боевые товарищи. Это пока они неопытны, но бой учит дисциплине лучше любой теории. Все приходят с опытом, а Арта и Касси уже могут дополнять друг друга. Дамагер и хиллер — это уже сила. Заханд. Ко мне подошел тот толстяк, на которого я агрился на совете. Чего ему нужно? Вообще, я, наверное, последний человек, к кому он придет с вопросом. Ага, я. Посмотрел на него, как на мусор под ногами. Так обычно смотрят на тех, кого презирают. Что-то я не почувствовал своего превосходства. Настроение не прибавилось. И зачем высокомерные люди так глазеют? Дураки, наверное. Или просто я такой простой. Он молчал и смотрел мне в глаза. И какого хрена молчит? Раз пришел с вопросом, так говори. Чего тебе? Он сразу ответил. Вам Евгений просил передать ключи от машины. Передал спасибо и то, что они уже разместились. Да ладно, этот шарик просто посыльный? Да никогда не поверю, что он согласился на такое. В чем тогда дело? «Спасибо. Сам-то разместился?» Он кивнул. «Да, конечно, тут это быстро. Я хотел спросить у вас кое-что». «Ну вот, личная выгода. Теперь все понятно». «Излагай. Как вы стали таким сильным? Я вешу 120 килограмм, а вы меня одной рукой подняли». «Хе-хе-хе, действительно звучит нереально. Однако, насколько я понял, 1/10 параметра кратно 10 килограммам. Это тот вес, который я могу поднять без особых усилий. То есть сейчас мой предел 250 кило, вдвое больше, чем весит этот жердяй. Однако, поднимая его, все равно пришлось напрягаться. Плохо, что нет точных расчетов основных параметров». «Ерундой занимался», — ответил ему с улыбкой. Он кивнул, развернулся и ушел. «Что ж, здесь закончили. Поехали в новый дом?» Сел, завел и поехал. О толстяке, изменившемся так кардинально, я сразу забыл. Мое место будущего дома выглядело неважно. Нет, я ожидал голую землю, и я ее, собственно, получил. Однако соседство мне не понравилось. Ослад, Кастро и Викинг. Последний из них напрягал меня меньше всего. На удивление. Большой, как два меня, бородатый, лысый, и со взглядом убийцы не вызывал опасений, в отличие от девушки, которая исчезала, из поля зрения стоит лишь немного отвести от нее прямой взгляд. Клоун же сейчас отрабатывал прыжки и кульбиты в связке с ударами. Виртуозно и красиво, как акробат. Все омрачало скорость и ощущение мощи, исходивших из каждого взмаха двух коротких мечей. Немедленнее меня это точно, а уж умением превосходит на несколько порядков. Взгрустнулось. Это же простые гражданские. Да как так-то? Гардара с профом видно не было. Так, чем бы заняться? Нужно поесть. Полез в багажник. Надо же, не ограбили. Хорошо. Достал один рацион и начал разбирать. Когда все приготовилось, и я сел на землю кушать, на меня легла тень, и раздался голос. «Можно присоединиться к трапезе?» Это был Викинг. Он держал в руках пару палок колбасы и бутылку молока. Эти два продукта идеально вписывались в общий вид воина. «Конечно, садись. Меня зовут Заханд». Он сел и улыбнулся. «Знаю, ты хорошо засветился на совете. Если бы не четверка у меня в силе, то, наверное, так же, как все, прилег. Меня Бёрн зовут». Он протянул руку, я пожал. Он сдавил мою ладонь, я сдавил его. Он понял, что если он и сильнее, то не намного. Все же, чем выше цифра в параметрах, тем больше размазывается разница. У него на 0,9 пункта параметр выше, но я ощутил лишь крепкое рукопожатие. Также я решил не говорить ему, что мой приезд для него как будто пустой рюкзак на плечи. Словом, безвреден. Чтобы поддержать разговор, решил узнать, что он знает об акробате. «Слушай, а что с Осладом не так? Его речь трудно понять. Собственно, это единственная его странность. Яркой внешностью сейчас никого уже не удивить». Бёрн, прожевав колбасу, ответил. «Ты знаешь, что все гении немного с приветом?» Я кивнул. «Так вот, в параметре разума Ослад изначально имел 3 с лишним пункта. Сейчас уже около 5. Он гений с большим приветом. Вот только свой талант до начала всего этого пускал на развлечение, а не на что-то полезное». «Ни хрена себе, такой старт!» Я по-новому взглянул на этого парня. «С такими мозгами заниматься не наукой — это из ряда вон. Похоже, я встретился с автором большинства вирусного контента, уже почившего интернета». «Да уж, колоритная личность». Разговор сам собой потух, мы оба доели. На часах было 4 часа дня, времени еще было навалом. Наведаться в данж, что ли? Нужно найти нормальную экипировку да броню обновить, а то мой кевлар уже не вызывает уверенности в защите. Я полез в багажник и стал проверять свое оружие. Викинг спросил. «В данж пойдешь? «Да, у меня все еще нет 10 уровня, а поглядеть на аукцион охота. Да и делать тут пока нечего». «И то верно, нечего. Можно с тобой?» Я посмотрел на него, подняв бровь. «Зачем ему это?» «Гардар сегодня никуда не поедет. Много вопросов утрясти нужно. А мне тут тоже скучно. Я пригожусь». Он материализовал шест больше себя почти вдвое. Весь из металла и увитый короткими шипами. Также на его теле проявилась броня. Больше всего он стал похож на древнерусского воина. Разве что без шлема и с шестом. Выглядит убойно и непривычно. Я почесал затылок и что-то промычал. Он это понял как просьбу продемонстрировать свои навыки. Отпрыгнув 2 быстрыми прыжками на 10 метров, он закрутил шест вокруг себя. Да, подходить к такому вертолету я бы не стал, чревато. Что ж, будет любопытно посмотреть на способ ближнего боя такого человека. Это не то махание железками, которое чуть не стоило нам с бородой жизни. «Определённо и абсолютно я с вами!» Слева от меня появился светящийся радушием Ослад.